Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 30 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится координатор проекта «Нам нужна иная школа», исполнительный директор Межрегионального методического центра развития, ученик Базарного, специалист по внедрению здоровосберегающих технологий в сферу образования Илья Васильевич Михнюк. Здравия, Илья. Здравия. Также Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, помогает в ведении эфира Алексей Щербаков. Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, писать свои реплики на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Каким будет образование в ближайшие 15-20 лет?». Поэтому давайте вместе разбираться, дорогие слушатели и зрители. Не отключайтесь от эфира, задавайте свои вопросы и пишите реплики. Все, Алексей, передаю тебе бразды правления. Благодарю за представление. Да, на самом деле, с Ильей мы уже знакомы не первый год и планировали какие-то передачи, но вот более плотное взаимодействие началось у нас сегодня, 30 июня 2022 года. Для начала я предлагаю, Илья, тебе о себе рассказать о том, что ты делаешь, чем занимаешься, о направлении, для того, чтобы наши радиослушатели и зрители получили более полное представление и поняли, какие вопросы можно задавать по этой теме. А потом дальше мы с тобой уже включимся во взаимодействие и подключим наших радиослушателей и зрителей. Алексей, спасибо за возможность выступить на твоем радио. Слежу за твоей деятельностью, твоей команды. И очень рад, что наконец-то у нас появился действительно предмет взаимодействия. Но не только с позиции рассказать, что творится в образовании, но и с позиции реально повлиять на эти процессы. Вот. Что касается информации о себе. Да, было бы правильно, наверное, рассказать, чем я занимаюсь, чтобы проявить для зрителей и слушателей канала тот спектр вопросов и тем, которые они могли бы, на которые они могли бы получить какие-то ответы, потому что вопросами образования и изысканиями в этой области я занимаюсь со своими товарищами уже более 10 лет. С 2011 года существует проект «Нам нужна иная школа». В рамках этого проекта уже запущены другие проекты. Была и практическая деятельность организации школы, и работа по методической части, и работа с учителями. Вот. Поэтому в двух словах вот эти направления сейчас я обозначу. И хотел бы тогда следом представить тот планчик, который можно было бы рассмотреть в рамках передачи, потому что тема такая очень объемная, обширная. Если мы будем свое внимание распределять на всевозможные разнообразные вопросы, тогда не удастся раскрыть ключевые темы, который хотелось бы все-таки в рамках одной передачи попытаться раскрыть. Вот. Итак, начну. Значит, я могу себя назвать профессиональным исследователем в сфере образования. Это сфера моей деятельности, моего интереса. И имея определенные знания и навыки в, как бы, в теме сбора информации, в аналитике и инструментарий анализа и выводов, который в том числе за счет знания психофизиологии у меня появился, как бы, через материалы Владимира Филипповича Базарного и других психофизиологов. Поэтому возможность анализировать и оценивать какие-то изменения в сфере образования, она очень разнообразная. То есть с разных углов можно один и тот же процесс исследовать. Кроме того, я работаю не один, а в коллективе, и меня окружают очень продвинутые люди в этой теме. Многие из них являются практиками с достаточно большим опытом. Плюс тоже ряд исследователей. И вот взаимное такое опыление, да, то есть общение позволяет, и обсуждение живое, да, потому что прямая есть связь с людьми, когда есть какой-то вопрос или какая-то информация появляется новая, то мы обмениваемся мнениями, да, на этот счет и анализируем с позиции, с разных точек зрения. Вот. Поэтому все это позволяет давать такую объемную картинку и делать выводы, которые чаще всего одному сложно было бы сделать. Вот. Это что касается моей исследовательской деятельности. Кроме того, имел практический опыт в создании семейной школы. Ряд образовательных проектов сейчас уже запущены и реализуются. Вот. И здесь под Москвой, и в других регионах тоже наши товарищи и соратники этим вопросом занимаются. И поэтому вот эти подводные камни, да, вот, альтернативного образования мне очень тоже хорошо известны. И, к сожалению, должен как бы сделать такой вот обобщающий вывод, что большинство семейных школ, которые пытаются альтернативным путем действовать, они вот как раз разбиваются о рифы и подводные камни, которые, как правило, люди не видят и не учитывают в своей деятельности. Об этом тоже можно было бы поговорить во второй части вот нашей беседы. Вот. Также вот сейчас запущен нашей командой проект «Межрегиональный методический центр развития». Вот. Там уже происходит работа по подготовке педагогов, по работе с родителями. Вот. Сейчас был вот буквально сегодня закончилась лагерная смена нашими товарищами и соратниками, организованная под Ростовом. Там сообществом взаимопомощи мы организовали образовательный процесс для детей. То есть это не просто лагерь для отдыха, да, как обычно это происходит, летний оздоровительный отдых для детей. А там на базе такого объединения людей, у которых есть земли, хозяйства, там коровы, различные там садово-ягодные участки. То есть они, в принципе, все вот эти вот, вот эта вся деятельность, которой они занимаются, то есть обеспечивают полностью их потребность в пище, да, то есть они продукты никакие из магазина не покупают, начиная от производства муки на своем зерне, заканчивая выпечкой хлеба и кисломолочными продукциями всего спектра, да, там, не говоря уже о фруктах и овощах, то есть они полностью себя обеспечивают. Так вот, дети в рамках вот этого лагеря, то есть они занимались как раз, то есть получали полезные навыки и знания и представление, как вообще вот это может быть организовано. Для многих детей городских это вообще очень было в диковинку увидеть, что, оказывается, все вот эти продукты, которые в магазине продаются, да, то есть можно изготавливать своими собственными руками. То есть это вот тоже как бы касаемо практики, но в данном случае не лично мои, да, то есть это наши соратники организовали, но подобные лагеря мы, вот я имею в виду по смысловой направленности, мы будем организовывать и далее. Вот, вот июнь прошел, июль-август у нас 2 месяца еще есть, вот на подмосковной площадке мы тоже планируем сейчас запустить для нашего сообщества вот эту деятельность образовательную и для детей, и для педагогов, и для родителей. Вот, это вот из практической деятельности. Поэтому, если вопросы возникнут по вот этим направлениям, с радостью отвечу. Вот, и сейчас можно переходить к согласованию вот планчика, который я набросал. Если вас устроит, то мы можем по нему пройтись. Если есть какие-то другие предложения, то ну, тоже обсуждаем и вырабатываем как бы коллективное решение, как нам лучше двигаться. Спасибо. Хорошо, Илья, конечно, по планчику все пойдет. Маленький вопрос прежде чем ты планчик начнешь озвучивать. А в каком примерно месте Подмосковья уже определено будет происходить это обозначение? Да, это будет, ну, условно говоря, это в лесу будет, да, то есть территориально это база лагеря, который раньше в советские времена был государственный, на какой-то момент он был заброшен, потом его как бы люди, условно говоря, эту территорию выкупили и восстановили. Территориально она располагается между Чеховым, Серпуховым и от Москвы на юг это где-то минут 40, наверное, езды. То есть не очень далеко, но это лесная зона, как бы, да, абсолютно там нет никаких ни строений, ну, это не городская, как бы, застройка, да, там это очень хороший такой лес без всяких вот вмешательств человеческих, а вот лагерная территория. Хорошо, ну, теперь давай по плану. Итак, раскрываем. Да, я хотел бы вот начать с обзора, что сейчас в настоящее время происходит в сфере образования. Вот. Второе, что хотелось бы осветить, это представить видение того, какой будет новая образовательная концепция в обозримой и отдаленной перспективе, и вот эти вот переходные этапы. Потому что то, что произойдет в ближайшие там несколько десятилетий, естественно, оно будет происходить не бах, приехали, и вот оно наступило, да, а будут определенные процессы запущены и в обществе, и во внешней политике, которую по отношению и к нам наши недружественные страны, так называемые партнеры, проводят, и мы в отношении них тоже проводим. Это все взаимосвязанные вещи. Это второй пункт, который бы хотел раскрыть. Третье, это как бы обозначить, в чем отличие, вот корневые отличия новой концепции образования, о которой, собственно, мы в рамках этой передачи и планировали пообщаться, от существующей парадигмы, от существующей модели, которая, как мы видим, уже на этапе, ну, не саморазрушения, но разрушения, то есть это искусственный процесс был запущен, вот, и на самом деле еще хотелось бы обозначить, тоже в процессе беседы, что это закономерные вещи, тут нужно относиться как бы просто философски и правильно к этим процессам, потому что ни одна система не является вечной. Системы, они рождаются и умирают. Это касается абсолютно всех систем, начиная от растения, которое как бы через зерно прорастает и вырастает большим, допустим, деревом, дает плоды и потом как бы разлагается, умирает, и на его останках, да, возникают новые плоды. То же самое и к системам социальным относится, и к планетарным и так далее. То есть все системы, они возникают, они рождаются и умирают, но рождаются не на пустом месте, и умирая, да, они дают почву для того, чтобы новые системы возникали. Поэтому система образования – это живая такая конструкция, живая сущность, которая не имеет статичного такого состояния. Вот. И это надо просто для себя всем понять, чтобы не было какой-то паники в глазах, что вот нашу систему разрушили. Это закономерные вещи, то есть есть постоянное влияние. Вот. И то есть, мы как субъекты управления, как творцы, тоже можем на это влиять. И в данном случае мы будем влиять позитивно, выстраивая ту систему, которая нам нужна, которая будет решать наши жизненные задачи. Спасибо. Ну, хорошо. Ты можешь не останавливаться, потому что, если нужно, я тебя остановлю, и мы с тобой уточним что-то. Пока все понятно, это закономерное явление, поэтому давай идем дальше. Ну, хорошо. Тогда касаемо сути происходящего, что сейчас происходит, я тут небольшие заметочки сделал, готовясь к эфиру. И у нас по времени сориентируй, пожалуйста, сколько в запасе есть, чтобы по вот этим пунктам я не перегнул палку, чтобы мы все могли эти пункты обсудить. Кратость – сестра таланта, но при этом мы должны с тобой раскрыть тему. Поэтому сколько нужно времени для раскрытия темы, столько у нас и его есть. Хорошо. В данном случае тогда я начну. Я подготовил некие тезисы, которые при необходимости я смогу прокомментировать. Поэтому я начну именно в таком формате, с твоего позволения, а ты по ходу можешь меня в любой момент прервать и задать какой-то уточняющий вопрос. Вот, хорошо? Хорошо. Вот, да, спасибо. Значит, что сейчас происходит в сфере образования? Всем необходимо понять, что то, что происходит в образовании, оно тесно связано с тем, что происходит в мире в целом. И только имея целостное мировоззрение и представление, да, вот есть такое понятие калейдоскопическое мировоззрение, когда отдельно взятые факты человек не может увязать между собой, да, и рассматривает их по отдельности, и таким образом не видит причинно-следственной связи. А есть мировоззрение целостное, так называемое мозаичное, когда все пазлы тесно связаны между собой, и если человек, видя всю картину целиком, упускает какой-то пазл, то как бы в целом он картинку не теряет, да, то есть он видит по-прежнему эти причинно-следственные связи. Так вот, учитывая, что сегодня на планете глобальный системный кризис, в который зашла цивилизация, точнее ее завели, и то, что происходит на Украине там, и другие до этого, да, там ковид и так далее, то есть это звенья одной цепи. Вот. Поэтому надо понимать корни этого явления. Вот. А корни явления этого лежат в том, что капиталистическая модель мироустройства, она себя изжила, и люди, которые в свое время сконцентрировали у себя власть, то есть они просто сейчас находятся в агонии, потому что они начинают эту власть, по сути, терять в связи вот с этими противоречиями, которые накопились. Вот. Плюс очень важный момент, который наша цивилизация сейчас, ну, в которой в этой ситуации вот оказалась, ситуация уникальна чем? Тем, что появились технологии, средства накопления и передачи знаний, которые раньше никогда наша цивилизация не имела. Начиная от книгопечатания, да, в больших объемах и разрозненно это сейчас происходит. Я имею в виду, что значит разрозненно, что сегодня, имея компьютер и ну, различные печатные машины, там принтеры там разнообразные, да, то есть человек сам может, по сути, производить некие новые уникальные знания и делать эти знания доступными. Вот это первый момент. Второй момент, ну, опять-таки, жесткие диски, да, которые появились за последние, там, я не знаю, лет, может быть, 40-50, позволили передавать, и наличие интернета, опять-таки, позволили передавать эти знания, и тем более в в новых форматах в виде картинок, там, видео и так далее. То есть и эти знания стали общедоступными. Эта ситуация уникальна, вот, и она как раз является очень опасной для вот этой элиты, так называемой, да, которая управляет на глобальном уровне за счет того, что у нее сосредоточены целостные знания, а у управляемой толпы эти знания осколочные и неполные. Так вот, сейчас, получается, образование является краеугольным камнем, которое, ну, точнее, за счет которого, с одной стороны, либо элита, вот эта вот глобальная, может потерять власть полностью, либо она, если сможет обуздать вот эти все процессы, да, там, подчинить себе интернет, оцифровать все библиотеки и ликвидировать их и так далее, да, что мы тоже, в принципе, видим некие тенденции. То есть просто может опрокинуть все человечество в некую такую черную дыру, где не будет возможности, в принципе, какие-то знания иметь. То есть просто зачистит информационное поле, как бы, и у себя сосредоточит все знания мира. Такой сценарий тоже, в принципе, возможен, но я думаю, что он маловероятен, потому что те процессы, которые сейчас запущены, вот, и нашей цивилизации в первую очередь, я имею в виду русской цивилизации, то есть они как раз разворачивают всю эту махину в иной сценарий развития. Вот, и он достаточно позитивный. То есть я на этой позитивной ноте, да, хотел бы дальше перейти к тезисам вот по этому вопросу. Так вот, чтобы понять вот текущее положение, которое сейчас складывается в мире, да, и вот эту целостную картинку увидеть, я бы очень рекомендовал обратиться к докладу Андрея Ильича Фурсова, который был подготовлен для Изборского клуба. Там очень хитрое название, очень, к сожалению, я не выписал его, не успел. Вот. Ну, там про кризис капиталистической системы, да, и то, что капитализм меняет свою формацию, да, вот на иную модель мирового устройства. То есть он, по сути, умирает. Вот. Там очень интересная фактология представлена. И с разных сторон Андрей Ильич, как историк, смог это увязать. Я считаю, что этот доклад в настоящее время сейчас один из наиболее таких лучших с позиции доступности до массового, так сказать, потребителя. Вот. Далее идем. Сейчас в образовании можно выделить несколько ключевых таких моментов. Первое. Российская система образования находится в настоящее время под внешним управлением. Причем это внешнее управление возникло не сегодня, не 10, не 20 и не в 90-х годах. Да? То есть это порядка 60 с лишним лет внешнее управление находится. И еще хотелось бы сделать одну маленькую очень важную оговорку такую, что в принципе вот наши изыскания, которые мы проводили уже около 10 лет, то есть было накоплено много разных материалов, документов, я некоторые сейчас покажу, вот они у меня передо мной лежат, чтобы было понимание, да, научная база как бы какова. Так вот, мы сделали вывод, что вообще в принципе система образования всех государств всегда находилась под очень жестким контролем. То есть она не оставалась без присмотра и очень жестко форматировалась под те задачи, которые вот ставили перед собой, ну, назовем это так, глобальные элиты. Да? Так вот, в этом отношении Советский Союз, он выбился как бы вот из этой общей картинки за счет вот той работы, которую провела команда Сталина. И до 1954 года, начиная с 20-х годов 20 века, да, получается, 20 века, велась очень серьезная работа по перенастройке системы образования тогда уже Советского Союза на развитие человеческого потенциала в рамках целого большого и мощного государства. То есть за вот эти вот, получается, ну, около 30 лет в целом этот процесс занял, да, то есть удалось настолько мощно перестроить систему образования, настолько фундаментально ее укоренить на вектор развития человеческого потенциала, что лишь в 90-х годах этот процесс, как бы, по разрушению советской системы образования был закончен. Вот. По поводу вот материалов я хотел бы просто несколько документов показать. Я вот, к сожалению, не знаю, насколько будет их видно. Я сейчас попробую. Вы мне скажите, чтобы я в кадр не попали. Но ты включи демонстрацию экрана. Или да как? Нет, или... нет. А, прямо через камеру? На экране. Да, да, да. Значит, я просто к чему хочу вот эти документы показать. Что... представители и организации международные, которые являются проводниками глобальной повестки, вообще мировой, да, по всем направлениям, по науке, по образованию, по культуре, то есть они как раз курируются такими структурами, как ЮНЕСКО, ООН и так далее. Так вот, смотрите, вот 2000 год, документ, декларация тысячелетия и цели развития тысячелетия. Здесь как раз про развитие человеческого потенциала и про то, каким должно быть образование. Вот, вот документ Организации Объединенных Наций «Перспективы образования. Учиться и становиться». То есть они вот готовят постоянно в разные периоды времени такие вот небольшие аналитические записки. Вот, кстати, попалась вот. Концептуальная записка «Образование в эпоху COVID-19 и в последующий период». Да, то есть как бы они все вот эти вот сценарии развития, да, при ковиде там и так далее, они уже заранее все прописывали, и уже в виде методических рекомендаций подобные аналитические записки попадают. Этот документ тоже подготовлен Организацией Объединенных Наций. Вот, следующий, допустим. Будущее образование и навыков. Образование 2030. То есть это та перспектива, которую нам готовят. Всемирная декларация об образовании для всех. Это 90-е годы, 1990 год. Вот сейчас современный, очень толстый документ. Будущее образование, глобальная повестка. То есть это вот здесь описано, каким должно быть образование к 2045 году, то есть там дорожные карты и так далее. Вот до этого была дорожная карта детства 2030. Этому документу уже около 20 лет, чтобы вы понимали. Вот. Ну, в общем, их достаточно много, это международные документы, и как бы анализ всех этих документов показывает очень определенные и однозначные вещи, что образование никогда не уходило с поля зрения вот этих вот глобальных элит. А вот сейчас я хочу два документа, имеющих очень большое для нас всех значение, показать вот, и сделать на них акцент, потому что в них очень, очень серьезная информация представлена, касающаяся системы нашего образования российского и советского, и дальнейших перспектив. Первый документ, он имеет очень большое историческое значение. Мы его нашли в интернете в свободном доступе где-то около года назад. Он был исключительно на английском языке. Хотя, значит, что это за документ? Это отчет американской комиссии, которая в 1958 году приезжала на государственном уровне, ее принимали в Советском Союзе, и они целые делегации изучали всю систему образования Советского Союза в течение месяца. Все дороги, все двери были открыты для этой комиссии, и они в рамках этой деятельности написали вот такой вот отчет. Так вот, в одном из приложений этого отчета было сказано, что, это, кстати, в самом-самом конце отчета, что если запланированные реформы, которые должны были осуществиться в Советском Союзе в 60-х, в начале 60-х годов, это уже при Хрущеве получается, если эти реформы реализуются, то вся система образования, которая была создана командой Сталина, да, вот за весь предыдущий период, то она вся будет разрушена. Вот выводы вот эти вот в этом отчете были сделаны. Вот. Собственно, и подтверждение всех этих выводов мы увидели на своем собственном примере. Вот. Этот отчет мы перевели, наша команда, там несколько девушек, переводчиц над ним работала на протяжении полугода. Вот. Очень качественный перевод. В ближайшее время этот отчет будет издан на двух языках, точнее, с одной стороны будет русский перевод, а с другой стороны оригинальный текст вот этой вот, вот этого вот отчета на английском языке. Вот. Это вот очень важный документ, я считаю, который как раз проливает свет на то, как было перехвачено образование в советские годы. Вообще, американцы здесь признают, что наше образование было лучшее в мире своими вот выводами. То есть, если бы, допустим, мы об этом говорили, это была бы одна ситуация. Но так как это говорят об этом наши геополитические враги, вот, то это совсем другое значение. И они очень подробно все описывают, как оно было представлено, на каких принципах, как работали учителя, ну и так далее. Там все абсолютно со всех сторон, вот насколько они могли в официальном документе представить, понимая, что они не могут в открытую некоторые вещи говорить, вот они там описали. Вот. Второй документ, имеющий принципиальное значение, это вот ранее он был с грифом «конфиденциально». Это документ в виде рекомендаций Всемирного банка с пометкой «только для служебного пользования». Он был издан, точнее не издан, а у нас в России появился на английском языке и потом был переведен, ну как бы для наших чиновников, которые по этой методичке работали. Вот дата 22 ноября 1994 года. Так вот, в этом документе, анализ этого документа показывает, тут вообще, во-первых, представлены все реформы вот 90-х и последующих годов, и 2000-х, там, которые у нас были реализованы. Еще интересно, что вот, обратите внимание, то есть они сами прям, помните, там, учебники фонда Сороса и так далее. Вот, ну и к тому, что фамилия Сорос, это она на слуху. Так вот, я читаю вот, прямо из этого документа, вот у меня тут выделено. Настоящий доклад написан группой сотрудников и консультантов Всемирного банка. С глубокой благодарностью была воспринята поддержка, оказанная фондом Сороса и правительствами Великобритании, Финляндии, Франции, Японии и Нидерландов. Ну, то есть я к чему это говорю? К тому, что этот документ был подготовлен нашими прямыми геополитическими врагами, которые на протяжении уже более 100 лет на самом деле с нами там меряются, да, всем, чем только можно. И что мы видим? То, что все реформы, которые были осуществлены с 90-х годов, они были осуществлены по вот этому документу. Вот. Он сейчас есть в открытом доступе на сайте Всемирного банка, правда, на английском языке. Вот. Нам тоже удалось его раздобыть, так сказать, различными путями на русском языке. Вот мы его проанализировали. Это я сейчас к чему говорю? К тому, что доказательства того, что наша система образования находится под внешним управлением, их более чем достаточно. Об этом же неоднократно говорил Михалков в своих передачах «Бесогон», тоже ссылкой на документы там и так далее. Вот, поэтому это просто нужно учитывать. Так вот, какие планы у наших вот партнеров западных касаемо образования? То есть они на самом деле проводят глобальную политику по ликвидации всех национальных систем образования. И перевод их под... Ну, они уже многие под внешним управлением, а на данный момент идет работа по фактической приватизации всех учреждений и перевод их на коммерческую основу и под те цели и задачи, которые, вот, которые не наши. Вот. Это мы имеем сейчас по факту. И как бы не учитывать в нашей деятельности, да, вот все те, кто темой образования всерьез как-то озабочены и пытаются что-то предпринимать, то есть не учитывать вот эти вот моменты в этой деятельности нельзя. Вот. И надо понимать, что никто нам просто так выхватить самую ключевую сферу, которая влияет на все отрасли экономики и развитие страны в целом, просто так никто не даст. Но при этом, при всем, такая возможность у нас у всех появилась. Этому есть ряд условий и причин. И вот этими возможностями нам всем предстоит воспользоваться. Либо мы это сделаем, и все у нас будет хорошо, либо мы это не сделаем, и можно сказать, что в ближайшей перспективе тогда говорить о существовании русской цивилизации не придется, потому что идет война сейчас именно на цивилизационном уровне. Это тоже не мои как бы придумки, да, то есть это уже освещено в очень серьезных аналитических записках, что сейчас идет, по сути, противостояние трех цивилизаций. Это западный, англосаксонской, которая, ну, в большей степени представлена англосаксами, под их руководством все остальные западные страны как бы пляшут. Вторая цивилизация, которая имеет глобальную повестку и влияние, это восточная цивилизация во главе, ну, в данном случае сейчас с Китаем, но не только, да, и у них своя как бы повестка глобализации через цифровые вот эти концлагеря, которые сейчас простраиваются там и так далее. Вот. И есть, так скажем, сценарий глобализации по-русски. Это принципиально иная концепция мирового устройства, где одним из ключевых таких вот отличительных особенностей это сохранение цивилизационного и культурного разнообразия, которое всегда было на нашей планете. И наша вот русская цивилизация исторически показала, что можно объединять народы, не уничтожая вот эти вот цивилизации, культуры, языки, и при этом при всем очень гармонично совместно сосуществовать и развиваться. Вот. Это вот касаемо ситуации в образовании, что вот на поверхности и очень важно. Что еще хотелось бы обозначить, что сегодня, кстати, кто не видел, тоже рекомендую посмотреть доклад в Совете Федерации советника министра обороны Андрея Ильницкого, вот, где он прямо говорит о том, что сегодня ключевые, да, вот, военное вмешательство на самом деле происходит не через силовые методы, а через манипуляцию сознанием, когнитивные и манипулятивные техники. Вот. То, что глобальный бизнес сейчас имеет возможность влиять на ключевые решения в государствах, ну и так далее, и так далее. В общем, рекомендую это видео в Ютубе посмотреть. Он там и по Швабу прошелся очень серьезно, как бы, да, вот по глобальной вот этой повестке с ковидом, и раскрывает, что это все рукотворные как бы процессы и так далее, и так далее. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что сегодня сфера образования стала одним из мощнейших оружий в геополитическом противостоянии, которое затрагивает все приоритеты управления обществом. Ну вот кто знаком с этими как бы обобщенными средствами управления. Это начиная и от силового метода, шестой приоритет, и генное оружие, да, там алкоголь, прививки, там табак, наркотики, генномодифицированные продукты. Вот. Следующий приоритет, четвертый, это экономическое финансовое оружие. Потом идет у нас технологии и третий приоритет, да, и фактология. Вот. Потом идет там хронология, ну и так далее, и так далее. И самый высокий мировоззрение. Так вот, система образования, она влияет и оказывает очень серьезное воздействие по всем этим приоритетам. То есть, по сути, это ключевая сфера в настоящее время. Вот. И сейчас эта сфера не под нашим контролем, а под внешним управлением. Вот. И нам надо это хорошо понимать, эти роли, да, и значения сферы образования, и предпринять определенные действия для того, чтобы осуществить ну, так называемый перехват управления. Но в данном случае этот перехват будет осуществляться не какой-то маленькой группой людей, а это будет осуществляться, ну, грубо говоря, когда наши предки во Второй мировой, ну, Великой Отечественной войне побеждали как бы всем народом, да, то есть и был и тыл, который там обеспечивал всеми необходимыми продуктами, боеприпасами там и так далее. Был и фронт, то есть люди воевали, гибли там и так далее. И то есть это полностью весь народ от мала до велика, да, участвовали вот в этом силовом противостоянии и одержали победу на уровне, в первую очередь на уровне духа и во вторую очередь на уровне управления и силой оружия. Вот. Вот. Сейчас нам предстоит всем вместе, также народам, одержать победу на высших приоритетах, то есть не на силовом методе, да, а на мировоззренческом, в первую очередь, методологическом, фактологическом, историческом, да, вот все вот эти высшие приоритеты управления обществом, они как раз через сферу образования и задействуются. Поэтому все вот эти вот механизмы нам предстоит всему народу освоить, понять, как это устроено, и начать это использовать для нашего собственного развития и как бы для победы, для нашей общей. Вот. Ну, если вкратце, да, вот я, собственно, раскрыл суть происходящего в сфере образования и, так сказать, некие перспективы обозначил, что будет в ближайшее время происходить очень серьезные изменения. А вот какие изменения будут происходить, вот, это уже второй вопрос, как бы, да, который можно осветить. Сейчас я сделаю небольшую паузу в плане того, что если, Алексей, у тебя есть какие-то уточняющие вопросы или комментарии, то есть я готов ответить, выслушать. Может быть, там кто-то из зрителей что-то спрашивает. Спасибо. Да, от зрителей мы будем вопросы задавать во второй части. Сейчас идет накопление. Вот я вижу, несколько вопросов уже здесь написаны. Но мне хотелось бы сейчас пока в формате доклада, чтобы ты выступил. И вот каким же будет образование в ближайшие 15-20 лет? Не с точки зрения того, что они хотят, а с точки зрения того, как это надо сделать нам самим, чтобы мы двигались куда надо. Хорошо. Спасибо, Алексей. Тогда я продолжу. Но и тут, я думаю, было бы уместно такую некую сделать сравнительную оценку, да, некий сравнительный анализ. У меня тут тоже пометки. Мы тут недавно тоже коллективом нашим штурмили, так сказать, освежали в памяти, потому что все равно поток информации идет, и было очень полезно с нашими товарищами в очередной раз вот эту новую концепцию образования, вот этот образ, да, сформировать. Чем же оно будет отличаться от текущего образования? Вот. И я тогда по вот этой табличке, да, сравнительной, просто пройдусь тоже в виде тезисов с краткими комментариями. Сразу хочу сказать, что их достаточно много здесь, вот этих вот характеристик и отличительных особенностей. Поэтому я как бы не стремлюсь сейчас всю эту информацию передать и просто, ну, перегрузить вас, потому что каждый даже вот этот пункт с необходимыми комментариями, ну, он разворачивается на достаточно такой, ну, по времени объемный как бы период, да, и поэтому вот по тезисам, по каким-то ключевым моментам пройдусь для того, чтобы вот этот образ новой концепции образования у вас, точнее у нашего народа, уже начал формироваться. Вот. Еще хочется, что как бы перед этим обозначить, что над вот этой концепцией, которая сейчас, то есть это не мои личные наработки, да, это не какой-то маленькой узкой группы людей, да, то есть это информация собирается и аккумулируется по всем источникам. Еще вот я просто для примера и для того, чтобы обратить внимание на вот подобную работу, которой заняты другие коллективы, да, параллельно с нашим, хочу просто привести пример, что вот группа, точнее группы даже ученых и философов в этих же направлениях стали проводить очень интересную системную работу. И один из таких ученых, практиков и интересных с позиции видения вот, и мировоззренческой своей позиции ученых – это Сергей Иванович Сухонос. Вот. Мы с ним очень хорошо дружим, общаемся, и вот с недавних пор он передал все свои книги, там, которые были выпущены за последний там, ряд лет, в наш методический центр. Вот. Так недавно их группа буквально на днях провозгласила манифест о том, что человечеству быть. Да, и вот некие тезисы, каким будет человечество вот в ближайшей перспективе, они в этом манифесте отразили. Это я к чему говорю? К тому, что вот те концептуальные положения, в том числе о которых я буду говорить, они аккумулированы за счет вот этой вот работы с разными коллективами, и мы все друг друга, как говорится, видим и взаимоопыляем друг друга. А здесь просто есть возможность, ну, в неком таком обобщенном виде какие-то моменты представить аудитории. Итак, начнем. Значит, ну, сравнительная такая табличка по существующей системе образования и той, которая будет в ближайшие там несколько десятилетий сформирована. Вот. Первое положение – это оно касается вообще в принципе отношения к сущности человека как объекта или предмета воспитания. Вот в данном случае хотелось бы сразу прокомментировать вот эти два слова «объекта» и «предмета воспитания». Я их взял не случайно, потому что еще Ушинским были они в свое время использованы как термины в его работе «человек как объект, как предмет воспитания». Вот. Это классика педагогики. Это фундамент, на который педагогика строится, я имею в виду книги Ушинского. Вот, поэтому я себе позволил как бы, вот, в таких терминах использовать, ну, вот, как бы, раскрыть вот эту проблематику. Так вот, в существующей системе образования человека как объекта или предмета воспитания в целом не существует. То есть целостность восприятия человека отсутствует. На такие вопросы, кто есть человек, каково его предназначение, по каким законам человек развивается, Что нужно сделать, чтобы раскрыть потенциал и реализовать потенциал человека? Что нужно сделать, чтобы человек мог реализоваться в жизни? На все эти вопросы в системе образования, вот, которая сейчас сложилась, которую, точнее, сложили на протяжении ряда предыдущих десятилетий, на все эти вопросы нет ответов однозначных. Более того, нет определения самого человека, что это такое. Вот. То есть в педагогике отсутствует определение, собственно, объекта, над которым вся педагогика и работает, да, то есть воспитание, развитие, обучение чего, кого? Человека. Но определение человека отсутствует. Это вот как бы такое вот, такое противоречие имеется. А каким будет система образования вот в этом ключе? Оно будет следующим. На все вот эти вопросы будут даны ответы, вот, и человека будут рассматривать как целостную сущность, как вот здесь, Алексей, позволю себе с тобой немножко как бы, ну, не то что подискутировать, а тебя спровоцировать на некоторые такие ответы, да, и твою деятельность мыслительную. Вот задам тебе вопрос. Вот есть у нас такое слово в русском языке, оно называется настрой. Настрой. Вот что это такое настрой? Суть этого слова, на твой взгляд, какова суть? Давай я буду отвечать, как будто бы человек, который русский язык не совсем до конца понимает, давай, а понимает давай. Его с точки зрения, как учили в школе. Ну, настрой – это когда вот настраиваешься на что-то, чтобы что-то исполнить, предварительно какая-то подготовка к чему-то, мыслительная, ментальная, там, ну, какие-то вот такие вот варианты, сердечные, да. Принимаю, не принимаю, вот, наверное, так. А вот теперь, ну, я просто могу предположить, что ты там языком русским более глубоко ну, занимаешься, да, так сказать, смыслами слов. Вот, ну, первая версия, ну, для обывателя, в принципе, она очень близка. Какие еще варианты уже с позиции более углубленного такого осмысленного подхода к этому слову? А здесь уже, если более глубоко, то включается формат троичности, по которому устроен наш мир. И в этом случае тогда мы должны учитывать многие качества, связанные с физическим телом, с духовным, с душевным, ну и так далее. Выходящие то есть смотри, получается, у нас возникает в этом слове, да, вот как правильно ты заметил, некая троичность. Нас трой, то есть трое нас, а нас кого? То есть человека можно рассмотреть как единство, точнее три единства – духа, души и тела. Так вот, суть слова «настрой» она заключается в следующем, что когда человек настроен на что-то, то его дух, душа и тело, они как бы синхронно в этом направлении ориентированы на достижение какой-то задачи жизненной или какой-то цели. Вот человек, допустим, настраивается поднять 200-килограммовую штангу, да, какой-то спортсмен. То есть он аккумулирует в себе там силы и так далее, и так далее. Но если его тело не готово для поднятия такого веса, то есть как бы там дух не был настроен на это, да, но, скорее всего, он просто не поднимет. С другой стороны, бывает, что тело действительно прокачано, и, допустим, человек мог бы поднять гораздо больше вес, но у него там сложилась, допустим, в семье какая-то там беда или какое-то вот, ну, что-то такое нехорошее, и человек вот мыслями там находится, и он с душевной точки зрения, да, со стороны своего отношения к близким там и так далее, то есть он выпал, да, из этого настроя. Вот, и поэтому просто у него нет возможности, просто нет желания даже подходить к этой там штанге, к примеру, хотя он мог бы там установить какой-то рекорд. И то же самое по поводу духовности. То есть, грубо говоря, если вот все обобщить вышесказанное, То есть настрой позволяет сосредоточить вот энергию некую для того, чтобы получить некий результат. И наоборот, если человек расстраивается, то получается эта троичность, она идет в разные стороны, и то есть опять-таки энергетики не будет, да, и человек не готов к выполнению какой-то жизненной миссии, задачи и так далее. Так вот, вот в рамках вот этого слова, да, настрой, проявляется сущность новой концепции образования, когда одним из ключевых положений является понимание и отношение к человеку как три единой сущности – духа, души и тела. И если мы будем исходить из этого, да, то, что человек вот такой многомерный, то сразу же будут впоследствии возникать такие вопросы, а как развивать душу, как воспитывать дух, как взращивать и развивать тело, ну и так далее. То есть, грубо говоря, ключевые концептуальные положения вот такого плана, да, они тут же формируют вопросы, под которые уже будет выстраиваться вся последующая методология и содержательная часть. Вот. Следующий момент. К вопросу заказчиков образования. То есть любая система создается под определенные задачи. Вопрос, Алексей, к тебе. Опять-таки буду в диалоге, да, чтобы более живой какой-то был у нас эфир. Вот как ты думаешь, кто может быть заказчиком образования как системы? С точки зрения, опять же, простого обывателя, заказчиком является государство. Вот сидит там дяденька какой-нибудь министр, и он вот спускает программы, как надо, чего надо, зачем и как. И вот эти вот министерства между собой взаимодействуют, и вот ему дают заказ. А он в этом случае этот заказ выполняет. Но это с точки зрения большинства обывателей. Хорошо, вот дяденька, ладно, дяденька министр подумал. Еще какие есть варианты? А с точки зрения уже большего уровня, здесь можно разложить на 4 уровня бытия. И в конечном итоге заказчиком должен, по идее, быть народ, который состоит из человечества, семей и так далее. Но это так должно быть, потому что государство и держава состоит из народа, а не просто так какого-то населения, непонятно откуда прибывшего. Ну и следующий уровень – это уже какие-то малые группы, которые там какие-то кланы, может быть, что-то еще, из которых, опять же, которые в себе содержат людей. Если еще шире, то это вот народ в широком смысле и так далее. Поэтому на разных уровнях можно по-разному рассуждать. Алексей, но на мой взгляд, человек все-таки заказчиком должен быть человек, который божественное проявление в себе имеет. Ну, на самом деле, как бы, ты достаточно с разных сторон рассмотрел вот этот вопрос и, по сути, ответил на него. Но я просто хотел бы более конкретизировать. Если в общих моментах, да, ты абсолютно верно разложил, но здесь можно просто четко обозначить вот эти уровни заказчиков образования. И в данном случае я предлагаю пойти от обратного, самого первого и основополагающего уровня, это сам человек. В данном случае ребенок, да, он ввиду того, что может быть не совсем осознанный, да, там, ну, на определенных возрастных этапах, поэтому на начальном этапе он осознанно не может быть заказчиком образования, но по мере взросления он им становится. Для ребенка важно в будущем, да, там, сформировать и обучиться таким навыкам и получить такие знания, которые потом ему дадут возможность реализоваться в жизни. Вот. Это самый первый, самый низший такой, точнее, на самом деле самый важный уровень, если говорить вот, ну, более правильно, наверное, вот, подбирать слова. Вот. Следующий уровень – это родители, семья. То есть родители, они тоже могут выступать со своего уровня в виде заказчиков. И для, что важно для родителей? Ну, в данном случае вопрос, конечно, к осознанности, да, то есть разные родители на разном уровне осознанности. Но если так обобщить и совсем упростить, то для родителей важно, чтобы ребенок находился в безопасности физической, психологической, чтобы ему было комфортно, чтобы ребенок получал на уровне интеллектуального развития, опять-таки, какие-то необходимые знания, вот, приобретал знания, ой, точнее, навыки, которые позволили бы ему дальше получить, допустим, хорошую работу, там, получить возможность реализоваться, вот, и чтобы он был физически, опять-таки, допустим, здоров, да, то есть если так вот немножко упростить, вот. В целом для обывателей, вот, наверное, это исчерпывающий перечень, хотя для некоторых таких особо концептуально думающих таких и продвинутых родителей, то есть можно тут немножко расширить и развить спектр как бы, целей и задач. Вот. Следующий уровень, точнее, ну, с позиции заказчика, это может быть какая-то организация. Даже уровень управления образованием, допустим, да, то есть само образование, то есть чиновники, которые там участвуют в этом процессе, тот же самый министр образования, то есть это вот как бы он тоже может выступать в роли заказчика, который формирует как бы систему под свои задачи. Еще более высокий уровень – это организации, предприятия и бизнес. Да? То есть, тем более сейчас, если вот рассматривать, что бизнес является глобальным в настоящее время, и они имеют влияние на, я имею в виду, вот эти вот глобальные структуры бизнес-сообщества, они имеют влияние и на государство, и на многие другие процессы, и на экономику, да? Вот банкиры там, по сути, сами себе печатают деньги и так далее, и так далее, то у них, соответственно, есть цели и планы по отношению к тем народам, которые получают это образование. И под эти задачи они это образование формируют. Вот. Если немножко упростить, спуститься до уровня просто организации какой-то вот на городском или государственном плане, ну, допустим, какой-нибудь сталелитейный завод, как некое производственное предприятие, то ему важно, чтобы те сотрудники, которые трудятся на этом предприятии, знали, да, там какие-то сплавы, как их получать, как добывать, как обрабатывать и так далее, чтобы они были компетентны в своих областях. Если они, эти сотрудники, компетентны, значит, у этого завода есть перспектива выпускать качественную продукцию, которая будет пользоваться спросом. И так можно разложить по любому другому бизнес-направлению. То есть, грубо говоря, бизнес и производство тоже может выступать в качестве заказчика. Более высокий уровень с позиции заказчика образования – это как раз государство. Да? Но в данном случае бизнес глобальный, он уже стал на уровень с государством. То есть мы тоже можем как бы тут вот иметь это в голове. Вот. Государство стремится сохраниться. Вот. Поэтому любая система, да, хочет обеспечить себе выживаемость. И под эти задачи государство, соответственно, взращивает себе тот народ. Сейчас, секундочку. Извиняюсь, тут входящий звонок параллельный был. Так вот, взращивает тех людей, тех качеств для того, чтобы с одной стороны выжить, а с другой стороны не потерять управление. Вот, сейчас, секундочку. Извиняюсь, выключил телефон, чтобы не отвлекал. Вот, собственно, основные уровни. Но есть еще один уровень. Вот, Алексей, как ты думаешь, кто еще на более высоком уровне может выступать в качестве заказчика образования? А это те, которые диктуют тем, кто находится внутри страны, президентам, руководителям, глобальную политику, каких дебилов или каких грамотных людей надо вырасти для чего? Слушай, ну, на самом деле я не имел в виду вот то, что, о чем ты сказал. Вот. Но мы тут нашими товарищами, у нас как бы мировоззрение позволяет нам посмотреть немножко выше и шире. Поэтому мы еще можем предположить, что заказчиком образования может быть Бог. Вот. В данном случае вот такую версию, я думаю, не стоит отметать. И если, так сказать, предположить, что все-таки он тоже может быть заказчиком образования, вот, то возникает вопрос, а каким должен быть человек, какими качествами он должен обладать, чтобы вот, выполнить свою миссию, так сказать, свое предназначение на Земле. Вот. Мы сейчас не будем эту тему развивать, пусть этот вопрос будет, так сказать, в воздухе повиснет, мы его уже, так сказать, огласили, да, а всякая оглашенная мысль, которая проникает в народе, то есть она потом даст свои всходы. Вот, идем дальше. Вот, значит, по этой табличке. Значит, у нас следующий аспект в сравнительной вот этой вот аналитике, это управление системой образования. Вот. На текущий момент образование у нас управляется авторитарным административно-командным способом в рамках толпы элитарной системы, которая реализует власть через пирамиду чиновников. Ну, это если так немножко упростить, как бы, да, вот обобщить, но приблизительно это так выглядит. Вот. В новой концепции образования решение будет приниматься коллективно через систему советов. Причем эта система советов будет в себя включать людей совершенно разных, как бы, специальности, да, относящихся действительно к профилю образования. И, то есть, грубо говоря, есть участники образовательных отношений, их можно, ну, тоже выделить так, в виде там, родителей, педагогов, учеников. Вот. И вот как раз через систему вот этих советов можно принимать достаточно эффективно коллективные решения, вырабатывать и принимать. Надо отметить, что подобная система советов работала в советской системе образования. И американцы в своем этом отчете, они указывают на то, что они как бы удивлялись, да, что педагоги имеют влияние, возможность влиять на то, каким будет образование в будущем. Да? То есть они... как практики, как люди, которые работают непосредственно с детьми, выявляли в каких-то учебниках или программах какие-то недочеты или наоборот вносили какие-то предложения, и они все эти предложения учитывались методическими центрами, дальше по цепочке эта вся информация передавалась, так сказать, вверх, и там принимали соответствующие решения. То есть народная система образования, которая реализовывалась в советское время, она действительно учитывала мнение людей и их ориентацию на достижение очень высокого результата. То есть если выходил учебник, который был хуже предыдущего, то об этом тоже говорилось. Там, ну, даже я бы так сказал, что на определенных уровнях, да, оценки, как бы, новых учебников принимались уже на том уровне такие решения, которые просто не допускали более худший учебник, как бы, к детям. То есть, ну, как бы, работало это приблизительно так. Это потом уже вот по вот этим вот методическим рекомендациям, я еще раз хочу их показать, вот здесь есть пункт, при котором учебники должны сдаваться частными организациями бесконтрольно. Вот. Сейчас мы это как раз видим в полной мере реализовано. Вот. Дальше пойдем по нашей табличке. Направленность образования. Ну, если говорить про образование текущее, то оно ориентировано на преобразование мира. Грубо говоря, в большей степени рассматриваются, изучаются предметы, которые позволяют трансформировать природную среду обитания. Ну, так я вот своими словами немножечко вот как бы обобщил, да. При этом не рассматриваются технологии, предметы и техники познания внутреннего мира. Вот. То есть человек как бы остается как бы за бортом. Его внутренний мир, его предназначение, его самоопределение, самоидентификация, да, там, то есть все это остается за бортом. О том, как выстроить отношения, опять-таки, с другими людьми. То есть все эти знания, они как бы вот стороной проходятся, и вообще даже о них не упоминается. Вот. В новой же системе образования как раз направленность будет на раскрытие внутреннего потенциала человека, который можно раскрыть, только зная закономерности развития. Кстати, вот эти все вещи, ну, наши фундаментальные такие вот исследователи, ученые, физиологи, они затрагивали это все. Вот, Ухтомский, Павлов, различные вот исследователи мозга, все эти аспекты так или иначе вот затрагивали. И человека с разных сторон исследовали, и все эти знания, они пока еще сохранены и доступны для всех нас. Но из современной педагогики надо признать, да, вот, что эти знания вымываются, и вот программы подготовки кадров педагогических, они вот с тех самых 60-х годов очень серьезно были изменены. И сегодня человек, выходящий из вуза педагогического и приходящий в школу, он практически ничего не знает о возрастной психофизиологии, он не знает базовых вещей, основополагающих, на которых строится вообще вся педагогика как наука. И по сути его вот те старые кадры, да, там еще советских времен, в рамках школы начинают переобучать. Вот это та как бы горькая правда, с которой мы сейчас столкнулись, и опять-таки это надо понимать, да, откуда ноги растут. Вот. Поэтому знания о человеке, они будут являться как бы таким фундаментом, на котором будет строиться все дальнейшее его воспитание, развитие и обучение. Вот. Так, что бы еще хотелось тут вот отметить, чтобы опять-таки не перегружать людей, наших зрителей, и при этом как бы зацепить, да, вот, и запустить некий процесс мышления, да, у них и заинтересовать. Вот, допустим, ключевые характеристики системы, вот существующей, она тормозит развитие человека. В будущем новая концепция образования, которая уже начинает реализовываться, она создает условия для развития человека. Существующая система образования формирует калейдоскопическое мировоззрение и фрагментацию знаний у человека. Вот. Будущая система целостного образования, она будет давать картину мира, в которой все взаимосвязано, и это как бы единая система знаний. Вот. Что еще, допустим? В современной системе образования, существующей, она ориентирована на задачи прошлого. Вот. А будущая система образования, она будет ориентирована на задачи будущего, то есть опережающее образование. То есть будет прогнозировать, какие проблемы человечества, ну, может человечество столкнуться. Вот. И за счет вот этих прогнозов уже на опережающем как бы моменте продумывать способы их решения. Собственно, мы сейчас этим и занимаемся. Я имею в виду, что мы же можем предположить вот, дальнейший сценарий развития вот той ситуации, которая складывается в рамках вот ситуации на Украине, вот этой экономической ситуации с мыльным пузырем финансовым и так далее, и так далее. Вот, мы понимаем, что, возможно, как бы продовольственные какие-то, да, вот у нас проблемы, потому что зерно, так сказать, хранилища опустошаются, и даже каким-то чудным образом случаются пожары по всему миру на зернохранилищах. То есть это искусственный процесс. Мы понимаем, что вот за этим последуют какие-то, так сказать, события. Вот. Вот современная, точнее, будущая система образования, она уже вот заранее вот эти все угрозы возможные, да, будет оценивать и предпринимать те решения, которые будут направлены на недопущение этих возможностей. Я вам просто один пример приведу. Вот мне посчастливилось на своем жизненном пути встретить людей, которые очень серьезно занимаются ТРИЗ-педагогикой. ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач. Вот. Один из людей, кто занимается вот этими вопросами и обучает педагогов, это Гин, Александр Гин, точнее, Анатолий Александрович, извиняюсь, я иногда путаю его имя, отчество, Анатолий Александрович Гин, вот, и вот еще доступны его видео, где он как раз описывает вот эту будущую концепцию образования, где решение открытых задач, вот, еще с детских лет будут детей этому учить. То есть у него уже есть разработки там и для дошкольников, и для детей младшей, средней школы и так далее. То есть уже есть очень интересные книжки выпущены, которые с удовольствием читают дети. У меня у самого сын на его книжках рос, на очень интересных там таких рассказиках и там про кота Потряскина и так далее, где герои решают всякие разные открытые задачи. Так вот, это просто один из аспектов вот той новой модели, в рамках которой вот этот предмет будет просто один из основных. А вот сейчас в современной школе ТРИЗ-педагогика не преподается. Вопрос, почему? Да потому что это эффективно. А вот. Но в целом мы можем как бы дальше тоже идти. Я просто понимаю, что сейчас какие-то моменты, может быть, просто перегружают людей, то есть, ну, как бы вот эта информация, может быть, не воспринимается. Поэтому давайте сейчас переключимся на, может быть, на какие-то тоже вопросы, Алексей, с твоей стороны. И при необходимости я могу еще там продолжить, да, там какие-то моменты еще обозначить, затронуть. Хорошо, только я предлагаю уже не с моей стороны переключиться, а переключиться со стороны наших радиослушателей и зрителей, поскольку, ну, уже больше часа мы с тобой находимся в эфире, и как-то так вот хорошо было взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Хорошо, давай. Поэтому я предлагаю Алексею поставить отбивку, которая возвестит о том, что мы переходим во вторую часть нашего эфира, и там уже у нас будет возможность пообщаться и поговорить. Алексей, включаемся. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – каким будет образование в ближайшие 15-20 лет. И первый вопрос задает Ольга Ульянкина. Являюсь педагогом дополнительного образования. Как вы считаете, какими программами, какой тематике можно привлечь внимание детей к истории славянской буквицы, культурным традициям? Илья, вопрос к тебе, поэтому вот отвечай, отдувайся. Да, вопрос непростой на самом деле, но очень глубокий. Почему? Потому что нам, вот нашему коллективу, посчастливилось соприкоснуться с материалами, очень серьезными разработками наших ученых, которые свидетельствуют о том, что слово сказанное, слово произнесенное, слово написанное очень серьезно влияет на наше сознание, на наше и на материю в том числе. Поэтому вот вопрос буквицы, да, он достаточно актуальный, потому что все-таки, ну, я сам интересовался этим вопросом на самом деле и понимаю глубину и важность действительно вот этого влияния, потому что слова, которые несут смыслы, слова, которые произнесены людьми, которые очень четко представляют образы, да, которые передаются этими словами, то есть они реально влияют на очень многие процессы. И если этому обучают детей, то очень велика вероятность, что человека-творцы, которые будут вырастать из этих детей, они будут более высокими магами, более высокого уровня. Маг от слова «могу», то есть могущество этих детей будет более высокого уровня. Вот. В этом плане я знаю, что сейчас выпускаются такие вот буквари, касаемо изучения буквицы детьми младшего возраста. Мне посчастливилось также вот встретиться с разработчиками некоторых таких букварей. Я знаю, что в ноосферном образовании, это вот касаемо группы Масловой, тоже выпускаются подобного рода книги. Вот. Я думаю, что с методической точки зрения этот вопрос уже решается разными коллективами. И в самое ближайшее время будет такой вот, ну, естественный народный отбор произведен вот этих вот пособий, которые, так сказать, будут ложиться и восприниматься нашими детьми наиболее лучшим образом. Вот. Этот процесс, в принципе, можно, так сказать, ускорить и, ну, более централизованно, так сказать, запустить, да, точнее не централизованно, а целенаправленно. Вот, но для этого нужно как бы ресурсы сосредотачивать на этих вопросах и поддерживать людей, которые занимаются изысканиями в этой области и стараются издавать подобного рода книги. Поэтому я призываю вот всех наших радиослушателей к тому, что если вас эта тема действительно интересует, то мы можем просто совместными усилиями тех людей, кто занимается исследованиями и сбором и подготовкой подобного рода вот материалов, чтобы помогать им и всяческим образом поддерживать и сдавать. Никто, кроме нас самих, это не будет делать. Да, я дополню, Ольга. Дело в том, что никто не отменял принцип «развлекай, увлекай, увлекай, направляй, направляй, действуй». Поэтому если вы будете показывать что-то развлекательное, увлекательное для детей, основанное на тех интересах, которые вы здесь указали, славянская буквица, культурные традиции, то так или иначе они будут включаться в этот процесс, в это действие и будут познавать то, что необходимо, как вам кажется, для их будущего и для будущего всех нас. Так что развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Это очень важно применять в жизни. Включайте детей. Дмитрий Дудин. Возможно ли, в скобочках, есть ли планы летнего школьного классного лагеря с палатками в дикой местности? Интерактивная обучающая программа с применением разных точных наук. Но Вот человек попал сейчас с точными науками, с этим лагерем в точку, потому что, по сути, сейчас идет подготовка к запуску этого лагеря. Но это, опять-таки, я подчеркну, что не лагерь развлекательный, да, вот с позиции дети там балдеют и непонятно чем занимаются. Вот, а это лагерь, представляющий себя такую некую целенаправленно сформированную развивающую среду, вот, где есть режим дня, распорядок дня, где дети в течение дня заняты какими-то полезными делами. Вот. Мы планируем на этот лагерь пригласить и кузнеца со своей выездной кузницей. И вот Илья Калашников у нас, наш очень близкий соратник и товарищ, он занимается обучением и детей, и взрослых поделкам из глины. То есть у него там есть специальные круги глиняные, точнее, на которых изготавливается вот эта вот посуда. Очень интересные занятия. Вот. Также вопросы, там, допустим, освоения каллиграфии, рисования, пения. То есть у нас есть такие специалисты. Да, вот сейчас необходимо просто создать условия для того, чтобы нужных людей как бы подтянуть, сконцентрировать на одном месте. Вот. А вообще в перспективе вот такого рода лагеря мы планируем организовывать вот во всех тех регионах, в которых у нас будут соратники. Сейчас у нас порядка 20 регионов, где есть наши вот товарищи и друзья. В каждой ситуации вот там разное количество людей, да, но сейчас вот на текущий момент мы можем вот создавать такие межрегиональные лагеря и межрегиональные программы, чтобы вот этих людей стянуть и создать условия для того, чтобы они вместе знакомились, общались. И это будут не такие, знаете, не сиюминутные коллективчики, которые там собрались, познакомились и потом разъехались. А мы нацелены на формирование устойчивых коллективов и детских, и взрослых, чтобы люди могли на протяжении длительного времени участвовать в совместных каких-то проектах и выстраивать нормальные человеческие, долгосрочные, дружеские, товарищеские отношения. Поэтому вот уже в июле, я думаю, первые такие слеты у нас будут проходить, детско-родительские. Вот. У нас сейчас есть несколько площадок загородных. Там и лошадки есть в одном из таких мест под Тулой. Надеюсь, что мы ее тоже успеем подготовить и запустить. Есть вот под Ростовом, возможно, тоже продолжение смен, если там тоже все сложится. Это вот где наши дети только что вот отбыли. Вот, и там они клубнику собирали, и на катамаранах плавали, сплавы там делали, вот, и коров доили, и сыр изготавливали. Ну, короче, там очень много интересных таких задач и жизненных, и познавательно развивающих. Вот, мы ориентированы на развитие таких проектов. Спасибо за вопрос. Идем далее. Светлана Миткова. Скажите, пожалуйста, есть ли советское образование было лучшим в мире? Если бы советское образование было лучшим в мире, то почему бы нам его не вернуть? И почему молодые родители не доверяют старым учителям, владеющим более эффективными методиками? Хороший вопрос. Да, дам комментарий свой. Во-первых, каждая система, она создается под текущие задачи того времени, в рамках которой она создавалась. Вот. И советская система в этом плане, да, она была признана лучшей в мире. Но опять-таки давайте будем понимать, что всегда было два уровня образования – во все времена, во всех государствах. Это элитарное образование, которое было недоступно народу, народным массам. И те народные, как бы, такие вот системы, да, ориентированные на воспитание той толпы, чаще всего бездумной, да, которую можно эксплуатировать и, так сказать, в определенном направлении как бы задействовать. Так вот, в этом плане советская система, она действительно такого прецедента не было в мировой истории, потому что она была основана на элитарных принципах, то есть воспитание элит. За основу брались классические системы воспитания знати. Вот. Но она была адаптирована на воспитание масс через создание сети всевозможных уровней и ступеней образования, начиная от детских садов, которые действительно развивали очень гармонично и методически, там правильно простраивали работу, и заканчивая вот этими дошкольными учреждениями, дворцами детского творчества, там дворцы юных техников, каких только дворцов там не было, и это все было направлено на развитие дополнительного образования. Вот. В принципе, эту систему, основы ее, я думаю, что мы его создадим в свое время, потому что некоторые базовые принципы, они не устарели. Но, опять-таки, время идет, мир меняется, и появляются новые знания, которых раньше не было, представления о мире, мировоззренческие горизонты там расширяются и так далее. Вот. И все это будет насыщать новое содержание образования, я так скажу. Поэтому полностью воссоздавать систему советскую в том виде, в котором это было раньше, смысла нет, но дополнять и расширять и развивать, этим, наверное, всем нам предстоит заниматься. Спасибо за вопрос. Идем далее. Александр, всем добра. По мнению Ильи Михнюк, возможно ли нашему обществу перейти от капитализма, в скобочках потребительского формата общества, к другому формату общества созидательного труда? Абсолютно да. И я вам больше скажу, что вот издавая и готовя к печати вот эту вот книжицу на русском языке, там, правда, обложка будет в красном формате, да, вот, к ней есть достаточно такое серьезное предисловие, так получилось, что оно на несколько десятков страниц развернулось, так вот там как раз и описывается то, в чем вот есть, как бы, имеются существующие противоречия между вот капиталистическим вот этим подходом в образовании и социальным, да, народным, который был реализован в Советском Союзе. И вот, вот эти вот ключевые концептуальные вещи вот перехода, да, от одной модели к другой там описываются. Поэтому вопрос этот не, во-первых, он опять-таки в точку, во-вторых, уже произведены действия для того, чтобы проработать в информационном плане, в методическом плане вот этот переход. Эта работа уже осуществляется, и она будет продолжена. И этот переход в любом случае будет осуществлен. Спасибо за вопрос. Идем далее. Анатолий Подкова, постоянно наш слушатель-зритель. Какие основные тезисы новой системы образования, по-вашему? Ну, кое-что мне удалось уже обозначить, да. Я, допустим, вот могу просто продолжить, так сказать, чтобы с разных сторон этот момент раскрыть. Вот, допустим, кадровая политика. Вот знания и навыки учителей и педагогов в старой системе образования, они предполагали очень узкий кругозор и калейдоскопическое мировоззрение. То есть педагоги не имеют возможности получать достаточно широкого такого кругозора, то есть их просто этому не учат, да, вот в ВУЗе, и у них нет возможности этот кругозор получать в процессе рабочей деятельности, потому что их просто загоняют в такие условия, при которых, как шутит там Олег Николаевич Смолин, на одну ставку не выжить, а на две ставки, если будешь работать, то просто есть некогда. Вот, то есть они вынуждены впахивать с утра до вечера. Так вот, в рамках прошлой системы образования, точнее существующей ныне пока еще, вот учителя как бы вот имеют вот такие ограничения. И создана система, при которой лучшие из лучших учителей, они просто выдавливаются самой системой, а худшие из худших как бы остаются. Ну, к сожалению, так вот она настроена. В новой же системе образования знания и навыки учителей будут просто широчайшие, и мировоззрение широчайшее, и более того, профессия учитель, опять-таки, она уже становится очень уважаемой, несмотря на то, что идет политика для того, чтобы дискредитировать эту профессию. Но в народе сейчас для хорошего учителя всегда найдется место, и все больше и больше создается условий, чтобы хороший учитель нормально зарабатывал. Сейчас это пока такая некая народная инициатива, да, но этот тезис, он будет реализован обязательно. В образование будут приходить лучшие из лучших, работать с детьми будут самые достойные, и профессия учителя будет, опять-таки, одной из самых уважаемых и высокооплачиваемых. Это неизбежное будущее. В самое ближайшее время мы увидим, как это будет реализовываться вот среди наших сотрудников. Потому что учитель – это ключевой человек в процессе передачи знаний на первых этапах. Вот. Спасибо за вопрос. Идем далее. Геннадий Романенко. Здравствуйте. Будут ли в школах будущего обучать детей познанию иномирья с самого раннего детства, а также познанию «кто я», «откуда пришел», «что приумножить», «куда уйду», «быть добру»? Вопрос такой неоднозначный в том плане, что вопрос терминологии, формулировок. Когда я слышу вот это вот слово «иномирие», как бы у меня куча вопросов у самого возникает, что человек имеет в виду. А по поводу того, будут ли созданы вот эти вот способы, когда человек начинает задумываться, кто я такой, и куда я, и для чего я пришел на этот свет, это уже происходит. Без вот этого самоопределения человеку очень сложно состояться в качестве человека и реализовать свой вот путь и состояться, то есть, ну, во всех отношениях. Вот, поэтому этому действительно будут учить, и учить очень, точнее даже не учить, а делать так, чтобы человек занимался самопознанием, да, то есть давать такие инструменты, при которых человек сам будет добывать эти знания о самом себе. Вот. Спасибо. Валерий Лаврененко. Среди ряда педагогов есть мнение о разрушительном влиянии системы Ушинского на старую русскую классическую школу, критика иностранных языков и церковного влияния. Ваше мнение по этому вопросу? Я скажу так, что комментировать не буду. Почему? Потому что разный факт можно преподавать и преподносить по-разному. Вот. То, что педагог Ушинский вошел в классику нашей русской педагогики, это однозначно. У него очень много интересных, хороших трудов, которые, опять-таки, являются фундаментом, и, точнее, стали фундаментом для дальнейшего развития педагогики как науки. И недаром человек, сейчас припомню, это был один из министров просвещения, вылетело из головы во Второй мировой, в период Второй мировой войны, он как раз занимался достаточно много вот времени своей жизни, уделил тому, чтобы имя Ушинского не было забыто, и многие книги были переизданы благодаря его усилиям. Вот, то есть я к чему говорю? К тому, что тот фундамент, который у нас сейчас есть, у русской цивилизации, его надо сохранять и на его основе простраивать и развивать систему образования. А выкидывать фундамент, да, и разрушать его, то есть это задача наших врагов. Они этим и занимаются очень успешно. Вот. Поэтому нужно тут иметь очень хорошее различение между тем, как относиться вот к той или иной там статье или вот мысли, которую забрасывают как бы вот в информационное поле. Вот я бы вот предложил людям более внимательно относиться к этому. Вот. Спасибо. Валерий Лаврененко снова задает вопрос. Говоря о советской системе, вы говорите о ее основе в создании вашей новой педагогической системы. Или в основе лежит что-то другое? Разве что-то лучше Макаренко сейчас придумано? Проясните это. Опять, мы сейчас работаем в таком формате, я имею в виду, вот у нас сейчас диалог складывается, когда за очень короткое время не представляется возможным раскрывать очень такие объемные понятия. Вот давайте я просто, как исследователь образовательных систем, постараюсь представить вам вот наши подходы к исследовательской деятельности. Вот, допустим, машина, да, как некий объект, она является системой, так? Вот, Алексей, давайте порассуждаем с тобой, давай, включайся. Включайся, типа того, да. Че сидишь там, слушаешь? А мне нравится слушать. Машина является системой, так? Сейчас, ну да, машина является системой, но вопрос системы самодостаточной, либо кто-то ей должен управлять, да, вот, наверное, к этому подводится, да? Не только к этому. Вот у каждой системы есть подсистемы и надсистемы. То есть, если рассматривать машину, да, конкретно автомобиль, то есть, допустим, подсистема, там, тормозная система, или там, допустим, система электрики или там, допустим, ходовая система, да, то есть получается, что машина как система состоит из множества подсистем. Так вот, в этом отношении автомобиль не является самодостаточной системой, потому что если не будет дороги, то автомобиль просто никуда не поедет. Если не будет надсистемы в виде производства горючего, то есть это целые заводы, которые нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, то просто не будет бензина. И в этом плане существует множество еще надсистем, без которых автомобиль не поедет. Это я сейчас к чему говорю? К тому, что рассматривая систему образования с такой позиции, изучая ее подсистемы и надсистемы, мы приходим к выводу, опять-таки, что есть общий замысел. Есть автомобили-внедорожники, а есть автомобили, ну, допустим, там Формула-1. И там четыре колеса, но предназначение принципиально иное. Также система образования. У каждой системы образования свои задачи. Она должна решать ту целевую функцию, ради которой ее кто-то создавал. Так вот, даже беря советскую систему образования, мы должны понимать, что их было три за весь период существования советской системы, Советского Союза. И вот из этих периодов нужно выделить всего один. Это с 20-х годов, где-то там 25-й по 54-й год. Это тот период, в рамках которого советская система образования была, создавалась и была направлена на развитие человеческого потенциала в массе своей. Это надо уяснить. И надо понимать, что в 54-м году был осуществлен перехват управления после смерти Сталина, и систему начали трансформировать. Менять учебники, менять программы образовательные педагогов, проводить иную политику. Опять-таки, вот этот отчет, который скоро выйдет, я рекомендую прочесть всем тем, кто действительно всерьез занимается вот, изучением этих всех моментов, вопросов, потому что не зная прошлого, не построить будущего. Вот это один из тех документов, которые нужно включать, так сказать, в спектр книг для изучения советской системы образования, написанные нашими врагами. Причем написанные не с позиции критики, а во многих моментах они видно, что сквозь зубы они восхищаются нашей системой. Но опять-таки надо понимать, что не все в советской системе было учтено, ее разрушили. Нам надо этот опыт тоже учитывать. Почему? Каким образом ее разрушили? Как перехватили управление? Вот. Поэтому эти вопросы, они очень серьезные. И их надо очень серьезно исследовать и делать выводы определенные. Вот. Поэтому на ваш вопрос я не могу сейчас ответить однозначно в тот временной период, чтобы правильно раскрыть. Для этого можно отдельную передачу сделать, рассматривая все плюсы и минусы советской системы в сравнении с какими-то другими образовательными системами. Так было бы более правильно. Ты знаешь, я думаю, что надо рассматривать любую систему преподавания, образования и наставничества с точки зрения как системы подачи, системы наполнения и вообще самого материала. То есть, если мы берем один материал и вставим другой материал, то система подачи и наполнения сработают, и даже самый отвратительный материал в этой прекрасной системе будет замечательно выкладываться и восприниматься в голову. Ну, к примеру, там, мы не нарушаем принципов усвоения материала, и он интересен, и он разнообразен, ребенок его хватает, и в конечном итоге он выходит с такой весь вот, как губка Боб, квадратные штаны, да? Вот. То есть, когда мы заменили содержание. А мы должны рассматривать и систему подачи, и систему вложения информации, и вообще, что мы туда вот подаем, какие у нас блюда и так далее. В педагогике всегда были во все времена несколько ключевых вопросов. Первый вопрос – чему учить? Второй вопрос – как учить? Ну и потом следом уже можно развивать, кто будет учить, там, ну, и так далее. Вот. Я, Алексей, предлагаю перейти к следующему этапу нашего разговора, перейти к вопросу, что делать. Вот, потому что раскрыть мы сейчас все аспекты вот той новой концепции, которая уже, по сути, начинает реализовываться из народа, мы сейчас не сможем. Но как бы рассказать об этих тенденциях, да, вот что сейчас происходит и куда нам надо направить свою энергию и усилия, вот я думаю, что на этом бы было здорово сейчас сосредоточить там 5-10 минут внимания. Давай, вот. Давай, да. Я сначала Валерию просто отвечу, исходя из того, что мы здесь рассмотрели. Надо понимать, естественно, система Макаренко природосообразная, она учитывает очень многие варианты взаимодействия с людьми, с детьми, учитывает психологию ребенка, ну и так далее. Поэтому вот я считаю, что это один из очень хороших вариантов подачи. А вот чем ее наполнить, да, вот о чем мы здесь говорили, это уже другой вопрос, и, на мой взгляд, не менее важно, потому что я уверен, что есть множество других систем, которые с Макаренко пересекаются, и встает вопрос наполнения и целей. Алексей, Дополню да. просто то, что... Извини, перебил, ты тогда закончи мысль, я потом продолжу. Я к тому говорю, что, естественно, система Макаренко прекрасная, замечательная и отличная, но в современной системе образования, где детей уничтожают и делают, превращают не пойми кого, это подача Макаренко может взращивать кого угодно, хоть нацистов, хоть космонавтов, хоть там самоубийц, ну, кого угодно. Хочется отметить, что мне посчастливилось, опять-таки, на своем жизненном пути познакомиться с человеком, который то наследие Макаренко, которое вот у нас в нашей культуре, в русской, сохранилось и имеет место быть. Вот. Он не просто его, ну, так скажем, сохранял и продвигал в современных условиях, а действительно он придавал новые смыслы и вот раскрывал вот эти вот подводные, как сказать, не камни, а вот этот потенциал, да, вот, который не видим через вот это трудовое воспитание. Это Алексей Михайлович Кушнир, он, к сожалению, пару лет назад, нет, чуть больше года назад он сменил мирность, перешел в другой мир, вот, покинул нас. Вот, но его дело достойно сейчас продолжает его супруга Елена Владимировна. Она продолжает организовывать вот эти форумы макаренковские, которые организовывал Алексей Михайлович на протяжении там ряда десятилетий. И у нас в России есть вот это вот наследие в живом как бы формате, реализованное через вот эту сеть школ макаренковских, которые продолжают вот эти принципы реализовывать у себя на местах. Вот, вот этот вот потенциал, весь этот опыт богатейший, он накоплен, опять-таки, благодаря вот энтузиастам, да, понимающим суть и глубину и важность всего этого направления. Вот. И нам как бы предстоит вот это вот все обобщать и, как правильно выразиться, ну, наверное, создавать условия для того, чтобы в новых вот этих вот, в новой ситуации, в которой мы оказались сейчас уже, вот, чтобы этот опыт мог быть применен на практике. То есть это все есть. И Макаренко, опять-таки, относится к классикам педагогики. Это то, что из нашей русской педагогической мысли не уйдет никогда. Вот, чем хотелось бы закончить, потому что, ну, на эту тему, что этот опыт уникален, и он получит свое развитие, обязательно получит. Конечно, и совсем маленький вопрос от Ольги Ульянкиной. А в Алтайском крае есть такие сообщества, планируются такие лагеря? Я знаю, что в Алтайском крае есть у нас несколько соратников наших, вот, которые, кстати, переехали из... Вот, из Москвы, из Мособласти туда. Вот. Мы на связи, у нас есть контакты, мы поддерживаем отношения. Вот. Другой момент, что насколько сейчас именно через это сообщество можно реализовать эти лагеря, это вопрос, надо как бы к ним адресовать. Но давайте ориентироваться на то, что мы должны делать и что мы можем делать. Вот смотрите, нас, я сейчас не знаю, сколько у нас зрителей, да, и сейчас в онлайне, и сколько в целом посмотрит эту передачу. Вот мы сейчас в рамках нашего методического центра развития формируем среду для взаимодействия и сформирования единого вот этого информационного поля и поля для обмена опытом. Вот. Сейчас что мы делаем? Мы создаем как раз условия для объединения на местах, территориально позволяем людям находить друг друга, вот. Помогаем объединяться там, по определенным принципам, то есть чтобы люди не просто знали друг друга, а чтобы у них появилось общее дело. Вот. И через вот это вот общее дело, а общим делом здесь может быть, допустим, образование детей, сохранение здоровья детей, вопрос кооперации, которым Алексей тоже со своей командой неоднократно поднимал эти вопросы и продвигают это все. вот, там, питание и так далее. То есть, в принципе, тем для объединения достаточно, более чем достаточно. Вот, мы со своей стороны предлагаем платформу для того, чтобы люди находили друг друга, и предлагаем методическое сопровождение. Вот. Сейчас у нас задача, на чем мы сосредоточены, это на подготовке кадров. У нас есть своя собственная система, она, безусловно, будет еще совершенствоваться и развиваться, и обогащаться за счет того, что наш коллектив пополняется. Вот. То есть мы сейчас понимаем, что кроме нас самих, кадры для наших будущих и действующих школ и проектов никто не подготовит. Вот, поэтому в этом отношении работа запущена. Вот, на вот этой ближайшей, как бы, площадке, я имею в виду по времени проведения, там в июле, в августе, это будет работа обязательно начата и будет получить свое продолжение. Поэтому я сейчас просто хочу призвать наших зрителей и слушателей к тому, что кому это интересно, то есть участие вот в подобного рода проекте по самоорганизации людей, создание семейных школ, создание родительских комитетов на местах, обмене методическим опытом. То есть мы этим всем сейчас вот простраиваем так деятельность, чтобы все вот это вот осуществлялось системно и получало развитие свое. Вот, в рамках методического центра. Поэтому выходите на меня, я контакт свой оставлю в комментариях и на почту можете писать. И у нас уже несколько лет существует движение, ну тоже как мы его проект выделили, «Улучшим образование вместе». Вот. И сейчас вот через это движение у нас как раз уже несколько десятков регионов по России имеются там соратники. Ваша задача просто найти в ближайшем, так сказать, вашем окружении тех, кто с вами сможет как-то вот участвовать, ну, как бы вот в указанных направлениях. Вот. А мы вам готовы будем оказать необходимую методическую поддержку, вот, и информационную поддержку. Это вот то, с чего можно уже сейчас начинать действовать. Хорошо. А дальше уже, когда обрастете нужным количеством семей в окружении, то есть вы с радостью и с легкостью уже запустите семейную школу и будете расти и так далее, развиваться. Вот. Сейчас нужно нарастить мышечную массу, количество и качество. Спасибо. Хорошо. Ну что ж, ты уже, в принципе, начал говорить о том, что необходимо сделать. Давай теперь уже и продолжим. Так что же нам необходимо сделать для того, чтобы достичь того великого светлого будущего? На самом деле, вот работа по объединению и организации людей, она была начата, как я уже сказал, вот несколько лет назад. Ну, просто были свои, как бы, этапы, да, в этом процессе. Вот. И сейчас вот мы перешли на некий качественный иной уровень, более высокий и системный. Вот. Что нам удалось узнать и увидеть? Это, как бы, ну, некий такой, назовем это так, диагноз, обусловленный целым рядом причин, что, к сожалению, в нашем окружении очень мало людей управленчески грамотных и, в принципе, которые могут правильно ставить цели и управлять своими собственными проектами. Вот. Мы разработали курс по управлению проектами, и уже первый поток вот среди наших соратников, ну, порядка 20 с лишним человек прошли. Вот. Мы после этого курса сделали обратную связь, немножко его доработали, усовершенствовали, и сейчас это комплекс, так сказать, знаний, которые имеют как теоретическое, так и практическое прикладное значение. Вот. Это тот базовый курс, с которого можно начать абсолютно всем на любом уровне. Вот, проходить обучение. Вот. Это занятие, это порядка 10 занятий в онлайне, там разбиты по модулям. Вот. И этот курс я рекомендовал бы с него начать вот всем тем, кто нацелен, как бы, на дальнейшее сотрудничество. Вот. По результатам этого курса будет уже подготовлен вами и презентован вами ваш проект. Вот. И это будут те цели и задачи, которые вы сами себе поставите. То есть это практическая часть этого курса. Вот. Вы все эти цели сведете и оформите в рамках, вот, как бы, вот, в виде некого вашего собственного проекта. И если, допустим, эти проекты ваши будут каким-то образом связаны с тематикой образования, то вы тут же получите еще и в доступе там ряд соратников, которые каким-то образом с вами могут скооперироваться и сотрудничать. Вот, то есть сразу как бы две задачи будут решены. Первое – повышение управленческой грамотности. Второе – вы получите в окружении людей и те ресурсы, которые, возможно, вам понадобятся для запуска ваших, для запуска и реализации ваших образовательных проектов. Вот, это то, что мы уже сейчас делаем. Вот, поэтому можете записаться на эти курсы. Почту я вам через Алексея его команду дам. Можете записать телефон, наш ну, телефон методического центра. Вот, как бы заявки можно и по нему принять. Укажите там ваши там контакты и так далее. Мы вас включим в группу. Вот. А вообще, в принципе, как я уже сказал, сейчас необходимо создавать сообщество и готовить кадры под вот те задачи, которые в рамках новой концепции образования нам предстоит всем решать. Вот, собственно, этим мы тоже занимаемся. Сейчас нашим коллективом в рамках методического центра вот эти программы разрабатываются и уже кое-что даже реализуется. Вот, через лабораторию целостного образования, которая там Владимир и Анатолий Сторожевы в свое время создали, мы тоже с ними очень плотно сотрудничаем. Вот есть еще несколько там людей и по три с педагогики, в том числе, которые этим профессионально занимаются своим направлением. И все эти знания, они позволяют заполнить вот эти пробелы и перейти из области «а, все пропало, там нас убивают, грабят» и так далее, в позицию активного такого сотворчества. Вот. У нас есть, опять-таки, в виде партнеров и наших соратников еще ряд образовательных проектов и в Краснодарском крае, и здесь в Подмосковье, и в других регионах. То есть сейчас наша задача насытить эти проектами квалифицированными кадрами. Вот. И люди, которые будут проходить вот эти обучения, они, по сути, сейчас будут получать возможности трудоустройства, потому что дефицит кадров, ну, колоссальный просто. И я сейчас вот этот тезис, Алексей, вот тоже хотел бы, чтобы ты его по другим каналам, и вот у тебя круг общения достаточно широкий, вот два тезиса хочу обозначить, а ты, так сказать, со своей командой приложи усилия, чтобы они получили как можно больше огласку. Первый тезис. Несмотря на вот сложность ситуации, мы должны учить детей, всех детей, и учить хорошо. Этот тезис был в свое время изложен Сталиным, и вышли определенные декреты там правительственные. И во Вторую мировую войну, несмотря на тяготы и лишения, государство и правительство создавало все условия для того, чтобы дети учились и строили школы при всех тех вот процессах военного времени. Вот, это первый тезис. Второй тезис. Учитель будущего, вот те учителя, которые действительно будут соответствовать требованиям времени, это люди, которые будут иметь огромнейшее почтение в обществе, и их труд будет очень высокооплачиваем. Это не, опять-таки, не мои какие-то там бредовые фантазии. Это как бы выводы, которые обусловлены целым рядом обстоятельств. Поэтому тот человек, который захочет получить образование, сейчас не о дипломе идет речь, а действительно о образовании в области педагогики. Вот, у него есть такие возможности, Есть люди, которые по своим направлениям высочайшего уровня и готовы обучать таких педагогов. Вот. А то, что вы не останетесь без работы, ну, как бы, по мне, так всем это, наверное, очевидно. Вот. А работа эта будет очень востребована, она уже сейчас востребована, и в ближайшее время будет, я думаю, что одна из самых высокооплачиваемых у нас в стране. Вот. Так что, Алексей, прошу. Хороший тебя. Тезис. Хороший тезис. Ну, да. Правильно. А еще, кстати, еще один тезис уже, так сказать, для трио замечательного тогда. Школа – это градообразующее предприятие. А вот. То есть мы это тоже, эту идею двигаем в массы, и мы свидетели, я сам в свое время переехал как бы с семьей под школу, и мы видим, как вот это движение происходит. Вот, школа – это, опять-таки, тема, под которую очень своевременно и правильно организовывать кооперативы, в том числе там, по питанию и так далее. Вот, поэтому как бы, вот наш коллектив сейчас нацелен на то, чтобы помогать создавать вот эти вот устойчивые коллективы, семейные, родительские, и запускать на их основе образовательные проекты. Лагеря, школы, там, и секции занятий и так далее. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Спасибо. Ну что ж, замечательный тезис, замечательное послание. Там еще, я смотрю, появился ответ, вопрос к нам. И я предлагаю после этого вопроса уже нашу передачу подводить к логическому завершению. Алексей, что там за вопрос у нас появился? У нас еще три вопроса. Будем все зачитывать? Ну, давай попробуем. Ольга Ульянкина. В Алтайском крае есть такие сообщества, планируются такие лагеря? Это уже было, дальше потом реплика мы оставим в конце. А вот Ольга Ульянкина, как вы считаете, про Болонскую систему? Да, Ольга Ульянкина, как вы считаете, уход от Болонской системы что-то изменит в подготовке педагогических кадров? Что, по-вашему, лучше, обучение узких специалистов-предметников или педагогов широкого профиля? По поводу Болонской системы, значит, это как раз та палка для собачки, которая отвлекает внимание. Помимо Болонской системы, нам предстоит еще увидеть всякие разные сейчас интересные штуки, типа отмена ЕГЭ или еще там чего-нибудь. И опять-таки это все запланировано было, и все это не затрагивает корневых причин. Поэтому мы не должны вестись на вот эти вот уловки и схемы манипуляции сознания. Болонская система, да, была создана для того, чтобы вымывать студентов грамотных и подготовленных за границу. Но я вас уверяю, с ее отменой, как бы, скорее всего, не шибко что-то изменится. Потому что создана куча других механизмов, чтобы эти задачи решались. Вот. А касаемо корневых реформ в образовании, то есть, грубо говоря, есть в каждой... Вот есть в консалтинге, у меня тоже как бы есть знания в этой области, вот, есть корневые, такое понятие, как корневые причины. Вот. То есть, грубо говоря, есть, допустим, вот смотрите, вот есть... такое проблемное поле, да, когда вот на предприятии выявляешь там различные проблемы, это поле может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч выявленных проблем. Представляете, сотни, тысячи проблем на предприятии, ну, всяких разных. Начиная от того, что кто-то свет забывает выключать, и заканчивая того, что колеса от тракторов периодически охрана тырит. Вот. Так вот, у вот этих и сотен, и тысяч корневых проблем есть корневые причины. То есть, если ты выявил корневую причину и устранил ее, то автоматически исчезает, опять-таки, от нескольких десятков до нескольких сотен проблем. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, тема с Болонской системой, это вопрос, который затрагивает не корневую причину. Мы помимо Болонской можем еще несколько десятков сейчас сходу назвать, и устранив которые, как бы особо ничего не поменяется. Поэтому давайте зреть в корень и принимать соответствующие решения, как на уровне личных решений, на уровне семьи, там, родителя там, и так далее, так и на уровне коллективных и народных решений. Еще раз повторюсь, с чего мы начинали передачу. Наша система образования находится под внешним управлением. Это общепризнанный факт, доказательств более чем достаточно. Пока мы не решим этот вопрос, а его решить можно, есть определенные способы и методы, устранять последствия, которых там всякие сотни и тысячи. Ну, как бы зачем этим заниматься? Зачем заниматься... Ну, как бы, вот я вам пример такой приведу. Вот я часто там бываю в Москве регулярно и вообще, в принципе, в крупных городах, в поездках. Я встречаю иногда там в переходах, на вокзалах, там людей, которые стоят с табличками, с фотографиями там своих детей больных и просят о помощи там и так далее. Я честно скажу, я никогда никому не подавал вот из таких людей с такими табличками. Не потому, что у меня нет денег или мне там жалко. Просто я понимаю, что это является последствием ряда других причин. И вот мои все усилия и усилия моих соратников нацелены на то, чтобы устранять корневые причины. Вот мы, допустим, занимаемся внедрением здоровьесберегающих технологий в образование. Вот один этот факт устраняет десятки и сотни патологий, которые дети могут получать в процессе образования. Причем патологии, это они повсеместно как бы встречаются во всех городах и регионах и так далее, и так далее. Так вот, может быть, мы с вами создадим условия, чтобы наши дети рождались здоровыми, к примеру, да? А один из способов достичь этого, это, допустим, то, что родовой канал и таз, как бы женский, да, вот он будет шире за счет того, что, допустим, эти технологии будут внедрены. И вот эта проблема энцефалопатия, когда ребенок при родах получает родовую травму, а таких детей около 80% сейчас, все почти дети, рожденные, да, в современных условиях, имеют родовые травмы. Как бы, ну, многие, очень многие. Так вот, причина этого – узкий таз. Ну, это не единственная причина, но одна из. А узкий таз формировался из-за того, что женщина, девушка и девочка была засижена в свое время, там, вместо того, чтобы более активный образ жизни и работать в более естественных положениях там, и так далее. То есть, получается, сидение, опять-таки, мы к чему возвращаемся, да, ну, если говорить про технологии базарную. Вот человек выявил, сделал научное открытие, выявил причины, которые порождают десятки и сотни болезней. У нас сейчас с вами появилась возможность внедрить эти технологии массово и просто устранить первопричины кучи патологий. Сделать здоровыми ни одного, ни двух, ни трех детей, а миллионы детей сделать более здоровыми. Давайте этим заниматься. Вот ответ на ваш вопрос. Ольга Ульянкина, я готова сотрудничать и участвовать, переезжая в Алтайский край с юга. Владимир Островский, Илья, пожалуйста, сообщите координаты ваших ресурсов. Сейчас у нас как раз под методический центр готовится сайт, в настоящее время он наполняется, уже доменное имя появилось. Но давайте тогда, наверное, попроще сделаем. Я вам продиктую телефон нашего методического центра, там будет и WhatsApp к нему привязан, это универсальный номер, он и городской, и мобильный одновременно. Вот. Вы можете смски свои присылать. Вот. Плюс у нас есть проект «Улучшим образование вместе», вы можете там через социальные сети как бы на нас выйти. Вот. Это группы уже людей, наших соратников в регионах, с которыми мы очень плотно сотрудничаем, и большую работу там многие из них осуществляют целенаправленно, организованно. вы можете подключиться к этим сообществам, а по сути к нашему, к одному, ко второму, к третьему проекту через эти вот сообщества. Вот. А там уже что вам будет ближе. Вот. Телефон 8-495-764-3535. Вот. И такой же телефон для WhatsApp, это вместо 495-985, это будет мобильный телефон. 8-985-764-3535. Вот сейчас, в принципе, ну, можно вот как бы через, хотя бы через такой телефон выходить как бы на нас и уже начинать как минимум познакомиться, и уж там потом вы определитесь, куда встроиться, в какие процессы. Вот. Спасибо. Ну что ж, я думаю, что мы продублируем это на сайте. На нашем, вот, электронные почты я тогда тоже дам. Вы разместите на своих ресурсах электронные почты проектов. Вот, и там без проблем будем обмениваться, так сказать, данными, документами. Переписываться. Хорошо. В общем, информацию все смотрите под роликом в описании и на нашем сайте, на странице, посвященной этому данному эфиру. Ну что ж, я думаю, что все основные вопросы мы рассмотрели. И, Алексей, подводим итог. Благодарю. Благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 30 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Каким будет образование в ближайшие 15-20 лет?». Илья Васильевич Махнюк в гостях, Алексей Орлов, основной ведущий, главный редактор Народного славянского радио, помогал вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Если вся информация, которая была сказана, полезна и важна, поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми, поставите палец вверх. И желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Алексей, давай с тобой вместе. 3-4. Славянское радио для пытливых умов.